Глава 12. Жеребьевка. Утро 7 января выдалось морозным и довольно ветреным. Облака быстро бежали по небу, и сугробы то вспыхивали миллионами искр под лучами проглянувшего солнца, то снова затухали. Семья Ланских в полном составе и их гости, провожаемые обиженным скулежом белки, вышли из дома в половине 11-го. Веселые старты были назначены ровно на 11. Несмотря на расчищенные тротуары, тетя Таня все равно держалась за локоть дяди Паши и отбивалась от младших сыновей, конючивших, чтобы им тоже разрешили участвовать. Но в силу их физических нагрузок в стартах разрешалось участвовать лишь школьникам старше 10 лет, а потому второкласснику Кеше и первокласснику Лёше предстояло запастись терпением. Толя тоже начал было жаловаться, что он уже слишком взрослый для таких детских забав и вообще не любитель физкультуры, хотя Костя знал, что он занимался плаванием и самбо. Но дядя Паша немедленно предложил ему вернуться домой, ведь участие строго добровольное. И Толя, насупившись, примолк. По пути им встретились несколько семей с детьми. Все направлялись в сторону пустыря в дальней части поселка. Костя с Катей проходили мимо него, идя к дому Голицыных. Но сейчас Костя изумленно распахнул глаза, когда они дошли до конца Петровской улицы. Там, где еще пару дней назад не было ничего, кроме ровного слоя снега, сейчас протянулась полоса заданий, поделенная на 4 сектора. И если крайний вызывал вопросы, там лежали 4 груды чего-то, прикрытые брезентом, то назначение остальных становилось понятно издалека. Снежный холм, длинная расчищенная полоса, на которой с одной стороны торчали колья с финишной лентой, а на другой стояла четверка саней и площадка с мишенями. Судя по собирающейся толпе, именно с мишеней и начинались старты. «Света в этом году прямо превзошла себя», — восхищенно заметила тетя Таня. То и дело, останавливаясь, чтобы поздороваться и перекинуться парой фраз с друзьями и приятелями, Ланские, наконец, дошли до установленного в конце пустыря большого синего навеса. Снегурочка Светлана Андреевна Вяземская, на которой был лишь светло-голубой спортивный костюм и дутая серебристая жилетка, разговаривала о чем-то с Вероникой Ростиславовной Семиной и еще двумя незнакомыми Косте женщинами. Эти хотя бы были одеты по погоде в теплые куртки и штаны, шапки и перчатки. Договорив, она тряхнула убранными высокий хвост белыми волосами и взяла со стоящего рядом небольшого столика мегафон. «Дорогие участники, их родные друзья и болельщики!» — разлетелся по воздуху ее многократно усиленный голос. «Приветствуем вас на наших ежегодных рождественских стартах. Совсем скоро прозвучит сигнал к началу. Но прежде обратите, пожалуйста, внимание на тент справа от вас». Она вытянула руку к синему навесу. «Всех желающих там ждут горячие напитки, столики со стульями и обогреватели. Если начнете мерзнуть, пожалуйста, не терпите, заходите внутрь и грейтесь. Не позволим простуде испортить нам этот праздник», — с улыбкой призвала она. «Там же оборудован небольшой медпункт на случай непредвиденных ситуаций. Очень надеюсь, что они не выйдут за рамки пары ссадин и ушибов, с которыми легко справится наша непревзойденная Аделаида Михайловна». Стоящая перед тентом невысокая старушка с приветливой улыбкой помахала рукой, благодаря собравшихся за щедрые аплодисменты. В темно-рыжей дубленке и повязанном на голове красном платке она выглядела по-домашнему уютно и доброжелательно. Катя наклонилась к Косте. Сегодня она обошлась без шарфа, потому что тот сковывал движение, но все равно прятала нижнюю половину лица под высоким воротником парки. «А вот это как раз наша местная бабка-ёшка», — сказала она, и Костя новым взглядом посмотрел на старушку. Она совсем не напоминала жутких старух из сказок, запекающих детей и добрых молодцев в печи, и нос у нее был самый обыкновенный, даже маленький. Должно быть, прочтя по его лицу, о чем он думает, Катя захихикала. «Не советую спрашивать у нее про костяную ногу. Может, и щелбан отвесить. Аделаида Михайловна — наш поселковый врач, хотя, конечно, уже давно на пенсии». «А что она...» — Костя хотел спросить о ее лукоморских силах, но его заглушил голос из мегафона. «Теперь прошу выйти вперед в участников». Жанна пихнула Костю в спину. Тот бросил последний упреждающий взгляд на меч-кладенец, выглядывающий из-за расстегнутого воротника дяди Паши на манер металлического галстука. Они еще перед выходом из дома условились, что Катин папа не только обеспечит мечу хороший обзор, но и проследит, чтобы тот ни к кому не приставал. Четверо друзей вместе с тяжело вздыхающим Толей вышли из толпы. Поглядев по сторонам, Костя к своему удивлению заметил сбоку Игоря. До этого момента он был уверен, что богатырь не придет, посчитав старты ниже своего достоинства. Игорь сейчас стоял немного обособленно, в шаге от сбившихся в кучу детей и подростков, и ни на кого не смотрел. Светлана Андреевна быстро всех пересчитала и с улыбкой объявила. «В этот раз у нас новый рекорд. 16 ребят изъявили желание попытать свои силы и знания в наших стартах. Замечательно. Поприветствуем их!» Зрители, взрослые и дети младше 10 лет, захлопали и закричали. Дождавшись, когда они затихнут, Снегурочка снова обратилась к участникам. «А теперь начинаем жеребьевку. Раз вас 16, мы поделим вас на 4 команды по 4 человека». За ее спиной Вяземская с двумя помощницами высыпали в мешок мячики для пинг-понга с нарисованными на них цифрами от 1 до 4. «Порядок простой. Каждый из вас, начнем с крайнего слева, по очереди будет подходить и тянуть из мешочка шарик с номером. Но есть 2 ограничения. В одной команде не должно быть сестер и братьев. А таких у нас немало. И не больше 1 богатыря». «А меня за кого в данном случае считать?» — шепотом уточнил Костя у Кати. «За Кощея», — ответила она. «Мама меня вчера об этом спросила, когда я рассказала, что мы хотим участвовать в стартах, и я объяснила, что в тебе пока богатырские силы не проявились, но не считая того, что ты меч-кладенец пробудил. Она так и передала тете Свете». Тем временем первого участника подозвали тянуть жребий. Им оказался Артем, друг и одноклассник Толи, высокий и плечистый богатырь, напоминавший кости викинга из-за длинных ниже плеч светлых волос, которые он затянул в неаккуратный пучок на затылке. Сунув руку в зеленый мешочек, Артем достал белый шарик и продемонстрировал его Светлане Андреевне. «Поприветствуем первого участника 4-й команды», — объявила она в мегафон, а стоящая рядом Вероника Ростиславовна сделала пометку в планшете. «Пожалуйста, встань у своего номера». Светлана Андреевна указала в начало полосы заданий, где сейчас одна из помощниц как раз втыкала в снег таблички. «Следующий прошу. Чем быстрее мы закончим эту организационную часть, тем быстрее приступим к веселью». Толя, к которому она обращалась, хмыкнул и без особой спешки приблизился. На его шарике была цифра 3. Жанна, обожающая подобные мероприятия, чуть ли не бегом бросилась к мешку, после чего в припрыжку направилась к табличке под номером 2. Всем сердцем разделявший нелюбовь Толи к физкультуре Никита стал первым участником первой команды и на фоне довольной Жанны напоминал выдернутого из берлоги посреди спячки медвежонка. Но на вчерашнее предложение Кости пропустить старт, и Никита лишь пробурчал, что друзей не бросают. Катя вытянула мячик с цифрой 4 и поспешила к Артему, с которым она стукнулась кулаками. Настала очередь Кости. Когда он подошел, Светлана Андреевна встретила его приветливой улыбкой, и тугой узел в груди Кости слегка ослаб. Катя заверила, что тетя Таня долго и основательно разговаривала с подругами, разъясняя им всю неправильность их отношения. По крайней мере, одна из них прониклась ее словами. «А вторая — нет», — подумал Костя, поймав на себе прищуренный взгляд мамы Али, пристально следящей, как он опускает руку в мешочек. Его охватила досада. Она что же ждала, что он украдет мячик? За кого она его считала? За круглого дурака? Внезапно он похолодел от пришедшей в голову мысли. А вдруг она тоже была заодно с Еленой Прекрасной? Ведь если Аля бывала на тренингах и привозила оттуда книги, кто сказал, что она делала это в одиночку? Вполне логично, если она ездила вместе с мамой. Так может, Вяземская относится к нему с такой настороженностью вовсе не потому, что он Кощей, а потому что он помешал краже меча-кладенца для Елены и потому что Елена связана с исчезновением его бабушки? Может, зря он тогда усмехнулся словам Никиты, что они никому здесь не могли доверять. Уйдя с головой в эти неприятные мысли, Костя едва обратил внимание, как Светлана Андреевна в мегафон объявила, что он присоединяется к 3-й команде и на негнущихся ногах побрел к замахавшему ему Толе. «Ты чего?» — с ехидной улыбкой поинтересовался тот. «Так хотел в другую команду?» «Что?» — пришел в себя Костя. «А, нет, я просто задумался». Толя хмыкнул, явно не поверив, и отвернулся смотреть жеребьевку дальше. Марк, старший внук тети Поли, коренастый застенчивый семиклассник, стал вторым участником команды Жанны, и на ее громкое приветствие, что они всех сделают, густо покраснел, но все же улыбнулся и кивнул. Тут же к ним подошло пополнение в лице лешего Коли. А вот его младшая сестра, 14-летняя Даша, отправилась в четвертую команду. И тут случилась первая загвоздка. Снегурочка Маша, вытянув шарик с цифрой 1, с улыбочкой прошествовала к соответствующей табличке и что-то со смехом сказала Никите. Реакции друга Костя не увидел, потому что его внимание привлекла Алиса. Девочка тоже вытянула из мешка шарик с цифрой 1, и мама попросила ее вытянуть новый. Алиса послушалась, но вдруг вместо того, чтобы показать шарик маме, как делали все остальные, сжала его в кулаке, схватила Светлану Андреевну за край жилетки, вынудив наклониться, и зашептала на ухо. Светлана Андреевна пару секунд слушала, сведя на переносице белые брови, затем повернулась к Алисе и что-то коротко сказала. Костя видел, как лицо девочки вытянулось, и она очень быстро, так быстро, что он бы не заметил, если бы сам в этот момент на нее не смотрел, глянула в его сторону. Голубые глаза маленькой Снегурочки округлились. Она тут же отвернулась к маме и снова открыла рот, но Светлана Андреевна резко мотнула головой, выпрямилась и объявила в мегафон, подтверждая смутное подозрение Кости. «Поприветствуем участницу третьей команды!» Бросив первый шарик Алисы назад в мешок, она требовательно вытянула перед собой руку. Алиса надула губы, но все же отдала второй шарик и зашаркала, загребая ногами снег, к Косте и Толе. Костя покосился на старшего брата Кати. Тот, слегка сощурившись, смотрел на беловолосую девочку, так погрузившуюся в свои надуманные горести, что она совершенно забыла о подруге, маленькой кикимори Карине, которая в этот момент подошла к Светлане Андреевне. «Алиса!» — окликнул ее Толя и призывно вытянул правую руку. Девочка вскинула голову, быстро стрельнула глазами на Костю, схватила из-за Толину ладонь обеими руками и прижалась к нему сбоку. В душе Кости еще не успело улечься раздражение и подозрение относительно мамы Али, а потому пугливое отношение маленькой Снегурочки вместо былого уныния сейчас вызвало в нем лишь праведный гнев. Хочется ей бояться? Нравится от него шарахаться? Да пожалуйста! Он ей ничего плохого не сделал, ни в чем перед ней не виноват, так почему он должен расстраиваться? Вот еще. Пусть думает, что хочет, пусть верит во что хочет, он не обязан ей что-то доказывать. Так думал он, рассеянно наблюдая, как Карина убежала к Маше и Никите. Диана стала последней участницей второй команды, а Аля — четвертой. Напротив Светланы Андреевны и Вероники Ростиславовны остались двое — Игорь и еще один богатырь Боря, которому исполнилось лишь 15, но ростом он едва уступал Артему, правда, в отличие от викинга, сложение был скорее худощавого, как пловец или бегун, и волосы у него были темно-коричневые и остриженные. Длиннее на макушке и с выбритыми висками и затылком. Боря покосился на Игоря, который так и стоял с отстраненным видом, будто все происходящее его не касалось, пожал плечами, поправил на носу спортивные очки с затемненными линзами и направился к Светлане Андреевне. «Аплодисменты последнему участнику первой команды!» Несколько мгновений спустя объявила она в мегафон и вытянула руку в сторону Игоря. «И последнему участнику третьей команды!» Если Борю Маша встретила с бурным восторгом, таким заразительным, что даже Никита и сжавшаяся к Снегурочке застенчивая Карина заулыбались и кивнули на энергичное приветствие богатыря, то настроение третьей команды никак нельзя было назвать приподнятым. «Отлично. Просто здорово», — с тоской подумал Костя, глядя на неторопливо идущего к ним Игоря. «Один меня на дух не выносит, другая боится, третий...» «Ладно, третий, может, ко мне нормально относится вроде бы, зато физкультуру не любит. Классная у нас команда получилась». И даже мысль, что он участвовал в стартах только для того, чтобы попасть в дом Семиных, совсем сейчас не радовала. Костя тяжело вздохнул.